Проблема сепаратизма. Прежде всего, должен сказать несколько слов о своем отношении к сепаратизму. Он, разумеется, не всегда плох. Если сепаратисты Нового Света не захотели бы отделиться от метрополии, то не возникло бы американских штатов, одного из самых исторически интересных и перспективных экспериментов государственного строительства. С сепаратизмом так. Он полезен, когда причины и условия, по которым части страны некогда соединились в одно целое, изжили себя, и регионам такого государства стало лучше существовать по отдельности. О естественном желании завоеванных колоний вернуть себе независимость я уже не говорю. Хотя успех всякого национально-освободительного движения, собственно, попадает в предыдущую категорию. Он возможен лишь с ослаблением метрополии, то есть с изменением условий, определявших отношения господства и подчинения. Распознать здоровый сепаратизм очень просто. В результате его реализации разделившиеся куски страны начинают жить лучше, чем прежде. Для бывшей метрополии «лучше» не всегда означает «богаче», поскольку, если речь идет о потере колоний, она перестает получать сверхприбыли от эксплуатации утраченных владений. Однако в более длительной перспективе это дает стимул развивать собственную экономику, отучая страну от паразитизма, и к тому же, что для общества еще важнее, оздоровляет нравственную атмосферу. Общество, которое научилось обходиться без угнетения и грабежа, поднимается на более высокую ступень развития. Вот почему я желаю Англии и Франции поскорее лишиться их заморских территорий. Это пошло бы европейской цивилизации только на пользу. Однако бывают сепаратистские движения, приводящие к деградации и ослаблению народы или территории, которым было бы разумнее существовать вместе. Обычно такого рода драмы случаются в силу субъективных факторов. Например, вследствие эгоистических интересов региональных элит, которым удается с помощью демагогии или запугивания установить контроль над местным населением и воспользоваться ослаблением центра для создания собственного королевства, как правило, устроенного по-диктаторски. При этом страдают не только жители новообразованного искусственного государства, но разрываются взаимовыгодные экономические связи, приходят в упадок целые производства, ампутируются культурные коммуникации, не говоря уж об огромном количестве человеческих трагедий вследствие вражды между вчерашними соседями, погромов, разделения семей и так далее. К тому же отношения между бывшими частями единой страны, как правило, становятся враждебными, и это нередко приводит к затяжным войнам. Что касается России, то здесь могут проявиться оба вида сепаратизма, как полезный, так и вредоносный. Я вполне допускаю, что территория Федерации несколько сократится по своим окраинам, если сохранится столь же существенное отличие в образе жизни, традициях и нормах обитающих там этносов. Я имею в виду такие инокультурные анклавы, как бывшие Бухарское и Хивинское ханства, некоторые степные азиатские и горные кавказские сообщества, насильственно присоединенные к империи менее века назад. Возьмем для примера Кавказ, некоторые народности которого чтут закон шариата, этически оправдывают, даже героизируют кровную месть, совершенно иначе понимают институт семьи и не мыслят своего существования без кланово-родственной солидарности. Как все это совместить с конституцией и законами демократического, светского, либерального государства, каким, я надеюсь, станет будущая Российская Федерация? Ответ один. Если нравы и обычаи этих народностей к тому времени не переменятся, никак. Пусть живут сами по себе, как им привычнее и удобнее. А Россия будет по-добрососедски сосуществовать с ними. Это лучше и для нее, и для них. Иное дело. Возможные сепаратистские движения в регионах, принадлежность которых к России обусловлена экономически, культурно и исторически. Федерация не должна допустить, чтобы какие-то региональные группировки, воспользовавшись неизбежным послереволюционным хаосом, превратили области страны в собственные вотчины. Однако, помимо весьма возможных конфликтов подобного рода, на стадии создания федерации существует риск, что в будущем какая-то из республик захочет выйти из Союза. Такое обыкновенно происходит с наиболее развитым, богатым регионом, который начинает считать, что остальная страна паразитирует за его счет. Рецепт здесь только один. Смысл и выгодность совместного существования должны быть очевидны всем автономиям. Необходима общенациональная концепция, объединяющая идея или цель, некий проект, в реализации которого равно заинтересованы все члены федерации, все ее население. Это должен быть не Третий Рим и даже не гипотетическое построение коммунистического рая, то есть не что-то абстрактное или дальнее, а нечто осязаемое или близко осуществимое. Но национальная идея – тема выступления другого члена нашего кружка, поэтому сейчас скажу лишь, что одной из главных задач федерального правительства Новой России должно быть обеспечение выгодности союза для всех автономий, для чего будут разрабатываться и реализовываться общенациональные проекты и программы.